Море оказалось холодным, да и коты, зато вода была кристальной, как слеза. Пока дочка копошилась на мелководье под присмотром жены, я заплыл до буйков, наслаждаясь могучим и одновременно плавным покачиванием миллионов тонн соленой воды, участником которого стал. Затем, держась за буйок, полюбовался горами. Они высились на заднем плане отвесной стеной. Клонящееся к горизонту солнце, не ленясь, тщательно прорисовывало мельчайшие детали, отчего вся панорама будто вышла из-под кисти великого художника. С севера из-за обветренных зубатых пиков набегали облака, белоснежные сверху, тронутые фиолетом у подбрюшей. Спустившись ниже, разглядел крошечную фигурку жены. Поплыл к ней, размашисто работая руками. Светлана поджидала на берегу с полотенцем, в белом лифчике от купальника и шортах, изготовленных из купленных секонд-хенде джинсов. Она смотрелась восхитительно. Пока я был в воде, стало ветренее, на море появились мелкие барашки. После того, как Юлька еще разок окунулась, мы сочли за лучшее покинуть пляж, хоть жена и растерла ее хорошенько, игнорируя протестующие вопли. «Вон уже, кубы синие!» — прикрикнула Светлана. И Юльке пришлось подчиниться. И мне тоже. А климатизация — дело серьезное. «Здорово?» — спросила жена, когда мы поднялись в парк. Вечерело, волшебный запах можжевеловых зарослей щекотал ноздри. Кипарисы отбрасывали длинные ломаные тени. Из распахнутых окон столовой неподалеку доносился многоголосый перезвон посуды. Нам как раз накрывали ужин. «Не то слово!» — согласился я. «Ей-богу, не врал! Что есть счастье? Как это описать?» 6 дней пролетели, как одно мгновение. С отпуском всегда так. Световой день кажется бесконечным, а истекает, будто щепотка песка через воронку стеклянных часов. О беспорядках в окрестностях Севастополя, взбудораживших жену по приезде, никто из нас больше не слышал и не вспоминал. Телевизор по взаимной договоренности не включали, радиоточкой не пользовались, к разговорам соседей по столовой не прислушивались. Но это не защитило нас. Юрий Максимович, мой неугомонный и вездесущий шеф, вспомнил обо мне на 7-й день. Позвонил утром около 10 на мобильный, благополучно онемевший, почти на неделю. Мы как раз заглянули в номер после завтрака. Юлька забыла свои надувные нарукавники, Света, солнцезащитные очки и панаму, оставив в углу кулек с подстилкой, шезлонга в морском бризе. Было гораздо меньше отдыхающих, по одному на десяток, прямо как винтовок Мосина в 41-м году. Я потянулся к прикроватной тумбе, откуда надрывался телефон, моя раскладная Моторола. Не удивился, взглянув на дисплей и узнав номер шефа. Знал ведь, что так и будет. Мы сухо поздоровались. Шеф осведомился, как у нас дела. Я, не удержавшись, съязвил. Сказал, что, мол, недавно были еще ничего. А оставив мой сарказм без внимания, Юрий Максимович перешел к делу, заявив, что я понадоблюсь ему к понедельнику. Я сказал, хорошо, хоть ничего хорошего, по понятным причинам, не видел. «Кто это?» — спросила Света, когда я нажал клавишу отбоя. «А ты как думаешь?» Я разозлился. Раздражение было не по адресу. Лицо жены осунулось, она все поняла по моим глазам. Не стала, как я ожидал, корить меня, что подвел ее в 101-й раз со своей дурацкой работой. Не сказала, что у других, мол, детей, отцы как отцы, уделяют внимание чадам, хотя бы в отпуске. Просто спросила, поникнув, когда ты едешь? Была суббота, 1 августа. В понедельник я должен быть в офисе. То есть завтра? Я покачал головой. Сегодня вечером. Когда Юлька уснет. Она была готова расплакаться и отвернулась, чтобы я не увидел ее слез. Я попытался обнять жену, но она высвободилась. Суббота была испорчена с самого утра. Мы сходили на море, я немного поплавал с Юлькой, покатал ее на спине. Отовсюду неслись веселые крики и смех. Но мы были атоллом молчания. Высоко в небе летали парашютисты, влекомые катерами. И я подумал, что напоминаю одного из них. Меня тоже влекло. Я не мог с этим ничего поделать. В обед мы немного повздорили, сидя в столовой над несъедобными котлетами. Затем жена сдалась. Покончив с десертом, мы вышли на свежий воздух. После парилки внутри он казался пронизывающим, словно вода из проруби. Есть какие-то определяющие моменты в судьбе. Я всегда это знал, просто не мог объяснить словами, что чувствую на уровне подсознания. Представлял некое течение реки, олицетворяющее жизнь и изобилующее всевозможными крутыми поворотами и перекатами, а порой вообще разделяющееся на множество рукавов, когда не разберешь, нигде фарватер, не сольются ли притоки с главным руслом, хоть где-нибудь ниже, по течению. Мы расположились на скамейке у белокаменной, наверняка еще сталинской поры балюстрады, метрах в 30 от воды, только гораздо выше. Отсюда, сверху, открывался великолепный вид на набережную и береговую линию. Впрочем, похоже, мы не рисковали задержаться здесь надолго. Погода начала стремительно портиться. В Алуште после обеда она вообще регулярно капризничала. Кажется, я уже говорил. Из-за гор налетели лохматые тучи, зацепились грязными мокрыми брюхами за выщербленные хребты, устроили толчью и давку. Ветер стал тревожным, порывистым. Море поддалось общей лихорадке, загудело. От невозмутимой утренней глади вмиг не осталось и следа. Сколько хватало глаз, появились барашки, их бесчисленные полчища наступали на берег, где вовсю зарокотал прибой, заухали волны, проверяя на прочность простертые в море волноломы. Пляж, и до того немноголюдный, окончательно опустел, шипучая пена, рассыпаясь миллионами капель, летела в редких зевак на высокой каменной набережной. Появился старый дедушка-смотритель пляжа, с охапкой пластиковых табличек «Купаться запрещено». Принялся крепить их у лестниц, спускающихся к берегу. Я подумал, он слегка опоздал. На площадку у балюстрады упали первые капли. Светлана сразу засобиралась. «Пойдем в номер, Сережа. Еще не хватало, чтобы ребенка продуло».